Михаил Задорнов, Валентин и Юлия Гнатюк, Святослав Возмужание, роман, издательство АСТ, Москва. От авторов. Дорогой читатель, перед тобой открываются страницы романа-трилогии «Святослав Возмужание», «Святослав Хазария», «Святослав Болгария», о прославленном многими победами князе средневековой Руси Святославе Игоревиче. Получилось так, что данная трилогия была написана раньше, чем романы о его отце Игоре, деде Рароге Рюрике и Олеге Вещем. Именно этот энергетически концентрированный образ Святослава Хороброго призвал извлечь из глубин исторической памяти его великих предков. Прежде чем писать данную книгу, мы прошли стопами Святослава по гостеприимной и прекрасной болгарской земле, посетили заветные места, побеседовали с хранителями памяти, историками и учеными. Следует сказать, что Болгария помнит Святослава, и мы получили некоторые важные сведения о его пребывании в Великой Преславе. На основании реального святилища бога Загрея произведена реконструкция священного обряда. Конечно, мы опирались на труды древних и современных летописцев – Геродота, Страбона, Плиния Старшего, свидетельства императора Константина VII Багрянородного и византийского хрониста Льва Диакона. Хроники Иоанна Скилицы, записи арабского путешественника Ибн Хаукаля и арабского историка Яхьи Антиохийского, на повести временных лет, сохранившую тексты византийско-русских договоров, труды Бориса Александровича Рыбакова, замечательную работу Андрея Сахарова «Дипломатия Святослава». В романе приведены подлинные исторические свидетельства – письма послания князя Святослава и императора Иоанна Цимисхе друг другу накануне Болгарской войны 970 года. Надпись митрополита Мелитинского Иоанна на гробнице Никифора Фоки. Надпись на Добружанском камне, предположительно оставленная князем Игорем в Болгарии в 943 году, которая считается памятником древнейшей кириллической русской письменности. Традиция использовать древние летописи, порой изменяя их и дополняя новыми сведениями, известна с незапамятных времен. Тот же Лев Диакон пользовался историческими трудами прошлого, испытав влияние, например, Агафия Миринейского, но, подобно другим византийским авторам, переосмысливая античность в духе христианства и привнося в нее цитаты из Ветхого и Нового Заветов. Поэтому сцена встречи князя Святослава и императора Цимисхия, описанная им в привычных византийских традициях возвеличивания императора на коне, в золотых доспехах, в окружении блистающей свиты, он снисходит к просьбе предводителя варваров, который, отличаясь от прочих только чистотой рубахи, сидит в лодке, к тому же сам гребет веслами. Наша версия встречи иная, основанная на других источниках, а также принципов обеспечения безопасности князя в подобных условиях, учитывая особенности характера такой личности, как Иоанн Цимисхий. Мы прослеживаем короткую, но яркую, как вспышка перуновой молнии, жизнь князя с его отрочества до гибели. Гибели загадочной и неоднозначной, впрочем, как и его предшественников Игоря и Олега Вещего. Неизвестно ни само место трагедии, ни его непосредственные организаторы. Странная зимовка дружины князя в Белобережье, где они страдали от голода и платили по полгривны серебром за конскую голову. Неужели дружина Святослава не могла, подобно Свинельду, уйти в Киев через степи, либо, чего проще, вернуться на свою морскую базу в Керчи? К слову, ни Лев Диакон, ни иные историки не говорят о зимовке Святослава в Белобережье. Эту версию излагает только повесть временных лет. Однако известен иной факт. Смерть некоего предводителя руссов в Бердаа в 944 году, когда русы полгода или целый год были окружены в крепости и страдали от болезней и голода. Именно там, будучи в полной изоляции, они платили по полгривны серебром за конскую голову. Не мудрствуя лукаво, монахи-переписчики перенесли данное событие во времена Святослава. Подобным же образом факты крещения Руси Аскольдом при патриархе Фотии и византийском императоре Василии Македонянине были перенесены во времена князя Владимира спустя 100 лет, даже без изменения имен патриарха и императора, что породило неразрешимую загадку среди современных историков и исследователей. Русские летописи сравнивают Святослава с пардусом, то есть гепардом, самым быстрым сухопутным хищником. Именно таковы были стремительные и чаще всего неотвратимые атаки железного Святославова воинства, спаянного отменной выучкой, слаженностью действий, отвагой и преданностью родной земле. Противники, те же византийцы, именовали Святослава «воскресшим Ахиллом». Наиболее емкая характеристика, на наш взгляд, дана Борисом Александровичем Рыбаковым в его книге «Рождение Руси». Подводя итоги короткому, но блистательному княжению Святослава, мы видим, что он вовсе не был безрассудным авантюристом, бродившим где попало по степям. Его волжско-хазарский поход был жизненно важен для молодого государства Руси, а его действия на Дунае и за Балканами были проявлением дружбы и солидарности с народом Болгарии, которому Святослав помогал отстаивать и свою столицу, и своего царя, и политическую самостоятельность от посягательств Византии. Поражение Святослава было концом суверенной Болгарии, возродившийся только 2 столетия спустя. По отношению к Руси вся стремительная деятельность Святослава не только не была невниманием к ее интересам или неосознанным стремлением охабить, пренебречь ею, но наоборот, все было рассчитано на решение больших государственных задач, требовавших напряжения всех сил». Важнейшая задача, состоявшая в обеспечении безопасности со стороны хазарского каганата, была решена вполне успешно. Вторая задача – создание мирного торгового плацдарма на западном побережье Русского моря в содружестве с Болгарией, выполнена не была, так как здесь Руси противостояли 2 значительные силы – Византия и Печенегия – раскинувшаяся по степям на месяц конного пути. Описываемый нами период невозможно понять и ощутить без объемного видения, без той религиозно-философской основы, которая давала пращурам силы отстаивать свою независимость и торгово-дипломатическими путями, и в военных сражениях с многочисленными противниками. И здесь нам посчастливилось работать с источниками больше духовного плана, многие из которых являются уникальными. Есть такое древнее слово «волжба», когда воедино сливаются знания и ощущения времени, когда вызванные из Нави образы становятся зримыми и возникает непередаваемое чувство сопричастности, от которых пробуждается мысль и дрожит душа. Итак, читатель, тебе выпала редкая удача стать соратником великого князя Святослава, пройти увлекательный курс славянского ведизма, ратного дела, альтернативной истории, получить некоторые сведения о вере и обычаях предков, прикоснуться к тайнам древних мистерий. В добрый путь по тропам своей исторической и генетической памяти. Валентин и Юлия Гнатюк.